что после того, как в доме Луизы Же, преступной матери, проживавшей на Маастрихтской набережной, был произведен обыск, дом этот стоит необитаемый. Впрочем, столовое серебро, ценности и вещественные доказательства были сданы на хранение в канцелярию прокуратуры. Однако в субботу вечером случайный прохожий заметил за шторами второго этажа свет. Он сообщил об этом в полицию. Та прибыла на место, но ничего не обнаружила. Впрочем, прохожий запросто мог ошибиться. И вот в эту среду, около 7 утра, соседка, выходившая из своего дома, заметила, что один из ставней первого этажа слегка приоткрыт, и само окно приотворено. Она сообщила об этом полицейскому, дежурившему на улице Феронстре. Полицейский позвонил в 5-е отделение и отправился в таинственный дом. Сорванная цепь на правом подвальном окне и решетка, из которой оказалась вырвана половина прутьев, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что в доме кто-то побывал. К тому же ключ, который еще в субботу свободно отпирал входную дверь, теперь не поворачивался в замке. Дверь не отворялась, и представителю полиции пришлось влезть в окно. В первой комнате цокольного этажа, это оказалась гостиная, все было в порядке. Ставень был открыт изнутри, оконная задвижка обмотана кожаным ремнем. Подсвечник, на прошлой неделе находившийся на площадке лестницы, был обнаружен перед открытым окном, причем от свечи остался небольшой огарок. На кресле валялась вышитая хозяйственная сумка с инициалами владелицы — ЛЖ. Прежде эта сумка лежала в шкафу на кухне. Во второй комнате находились секретер и сейф, но сейф был заперт. Однако стальная пластинка, прикрывавшая кнопку с секретом, оказалась сорвана, из чего явствовало, что ночные посетители пытались открыть сейф. На секретере не было найдено ни малейшего следа взлома. Стенной шкаф, в котором хранились разные вещи, был распахнут, но оттуда ничего не украли. В оранжерею и во двор, по-видимому, никто не ходил. На втором этаже в спальне, выходящей окнами во двор, царил разгром. Ящики выдвинуты, белье и одежда раскиданы. Большая часть белья была, несомненно, украдена, но других вещей воры не тронули. Столовые, обращенные окнами на улицу, украли амьенскую ковровую скатерть, а безделушки, которые были расставлены по столу, похитители побросали на пол. Буфеты были распахнуты, но из посуды ничего не украли. Дверь на балкон приотворена. Между тем, не далее, как в субботу, она была тщательно заперта. Наконец, на третьем этаже, там, где находится еще одна спальня, обращенная окнами на улицу, и кухня окнами во двор, тоже царил беспорядок. Из кухни ничего не украдено. В спальне унесли покрывало с кровати. По-видимому, воры не ходили на чердак, впрочем, там не хранилось ничего ценного. Остается подвал. Как мы уже сказали, подвальное окно было грубо выломано. На угольной крошке, покрывающей пол, видны свежие следы мужских башмаков с широким каблуком на каучуковой подошве и женских на тонком каблучке, оставившем в полу глубокие вмятины. Запасы вина не тронуты. В таком виде оказалось сегодня утром место происшествия. Нетрудно восстановить ход событий. Какие-то мужчины или мужчина в сопровождении одной женщины пытаются взломать замок, но он не поддается. Тогда они взламывают подвальное окно и через подвал проникают в дом. При свете найденной на лестнице свечи они обшаривают дом и, открыв ставень, выбираются наружу через окно первого этажа. Остается выяснить, что это было.